Страстное ожидание. Человек мечтает о любви, ждет ее, надеется, а появляются в его жизни туманные персонажи и облезлые фигуры, как писал Михаил Зощенко. Обманывают, используют, наносят раны, уносят имущество. Отнимают время и веру в любовь. И так постоянно. Как в фильме «Ночи Кабирии» Федерико Феллини. Драма за драмой, разочарование за разочарованием. Почему так? Ведь человек просто хочет любить и быть любимым. А в его жизнь приходят не очень хорошие, а то и вовсе плохие люди. Представьте, вы ждете любимого человека, который вот-вот должен прийти. Вот-вот в дверь звонят, вы совершенно уверены, что это ваш любимый человек, открываете радостно, как ребенок, который с нетерпением ждал маму, а за дверью разбойник или грязный бродяга. Вы не спросили, кто там, и в глазок не посмотрели, потому что ждали и были уверены, любимый человек пришел. Свой. В обычное время вы приняли бы все меры безопасности, а в момент ожидания забыли о них. Страстное ожидание приводит к печальным последствиям, и любому проходимцу мы можем отпереть дверь по ошибке, пустить его в дом. Поэтому нельзя терять бдительности, когда ждешь, и открывать дверь в свою жизнь случайным людям. Это очень опасный период. Время ожидания любви. Когда наше сердце легко открывается чужаку, которого мы ошибочно принимаем за своего. И это не только про любовь. Страстное ожидание может лишить разумной осторожности. Богатство, хорошая работа, выгодное предложение, переезд, покупка. Надо осторожно отпирать двери, чтобы не впустить волка или бродягу.